Глава 17. Проведенная с Чиа ночь явно пошла мне на пользу. Мы легли раньше, чем я привык, и в целом в 6 утра, проснувшись по биологическим часам, я чувствовал себя выспавшимся. Чиа спала в то время, как я уже умывался. Спала, когда я готовил завтрак. Спала, когда я обратил внимание на документы, которые лежали раскрытыми на подоконнике ее кухни. Я не мог не взглянуть на них, когда увидел имя, выделенное жирным шрифтом. Ким Духан. Затем, понимая, что это не совсем правильно лезть в чужие бумаги, пробежался взглядом по заголовку, по суммам, которые были в договоре, и затем услышал, как встала Чиа. Когда девушка зашла на кухню, вместо «доброго утра» она услышала. «Ты меня, конечно, прости, Чиа», – заговорил я, протягивая ей кофе. «Но я наткнулся на бумаги на твоем подоконнике, и у меня есть к тебе несколько вопросов». Судя по сонному выражению лица, отвечать на что-либо она не собиралась. По крайней мере, сейчас. Девушка расправила волосы, потерла глаза и, запахивая на себе халат, лучезарно улыбнулась. В следующий миг легкой походкой направилась ко мне, взяла чашку с кофе и вернула ее на столешницу. Уткнулась холодным носом в грудь и вжалась в меня. «Чиа?» – озадаченно начал я. «Ты...» «Что ты за человек такой, Винсент?» – пробормотала она мне в грудь. «Я пытаюсь насладиться утром с человеком, который мне нравится, а он мне тут вопросы пытается задать». На этой ноте она отошла от меня и направилась в ванную комнату, оставив меня одного размышлять о произошедшем. В целом она была права. Я мог бы просто сказать «доброе утро», дождаться, пока она почистит зубы, и молча поцеловать, а уже затем начать спрашивать. Моя прямолинейность была обусловлена тем, что я слишком быстро анализирую происходящую ситуацию и, собственно говоря, не успеваю переключиться с нее на какую-либо повседневность. Впрочем, не сказал бы, что это так плохо. Чиа вернулась на кухню посвежевшей и тут же потянулась за кофе, а уже после взяла документы с подоконника и убрала их в стол. «Чиа», – опять заговорил я, – «прости, что забыл про очевидные вещи, но знаешь…» «Ким Духан», – заговорила она, пристально смотря в мои глаза, – «человек, который отнял у меня все после смерти матери». Эти слова ввели меня в некий ступор. Я не то чтобы не сразу понял их смысл или посыл, нет, просто я ничего и не знал о семье Чиа, как и не знал, кто она такая вне корпорации, если не считать, что мы спим вместе. «Каким образом?» – спустя короткую паузу заговорил я. «Ты связана с Джандал?» «А ты знаешь, кто он такой?» Искренности в лице Чиа я не увидел. Впрочем, эта девушка, когда было нужно, становилась весьма холодной особой. «Винсент, тебе-то откуда знать?» «Есть ряд факторов», – завуалированно начал я, из-за которых мы в итоге оказались знакомы друг с другом. Но дел с ним я не имею и не хочу иметь. Тут я чуть-чуть соврал, но так нужно было. Скажи мне, что тебя связывает с Джандал?» «Идет процесс по отчуждению прав», – пробормотала она. «Ким Духан заключил договор якобы с моей матерью, когда-то умирала на больничной койке. По этому договору все ее сбережения, а также ювелирный бизнес, должен быть передан ему». Когда это случилось? Я замялся на миг, понимая, что вопрос более мягко задать не получится. «Когда умерла твоя мама?» «В…» По дрожащему голосу понял, что она просто не хочет опять во все это окунаться. «В прошлом году». После этих слов разговор закончился. Чунчиа заплакала, и все, что оставалось мне делать, так это обнять ее и прижать к себе. Трудовые будни хлынули в мое сознание волной своих тонкостей и сложностей. Во-первых, наше появление с Чунчиа вместе вызвало ряд вопросов у ее коллег, которые с удивлением пялились на нас, когда мы выходили из такси. И во-вторых, и Англи недовольно рявкнула на кого-то по телефону, когда я сидел на первом этаже на кожаном диване и ожидал, когда за мной придет машина. Моя непосредственная начальница трижды злобно что-то пробормотала в трубку своему оппоненту и лишь после последнего раза вернулась всем вниманием ко мне. Подошла, села напротив и, закинув ногу на ногу, начала говорить. «Тут такое дело, Ишито!» Она пропустила все формальности, видимо, думая о своем. «Ты не поверишь! Все три водителя нашего отдела сказочным образом стоят в пробке. Причем...» По ее глазам было понятно, что она сильно злится. «В десятках метрах друг от друга, хотя живут на разных улицах». «И что мне делать, госпожа И?» – спросил я спокойно. «Я так понимаю, меня ждут на встрече». «Я это и пытаюсь решить, Ишито». Она отвела от меня свои глаза, опустила голову и взялась за телефон. «Кажется, сегодня кто-то останется без премии». Руководитель, как я всегда считал, должен быть сдержанным и адекватным в оценке риска. То есть нужно быть готовым к любому развитию событий и всегда иметь запасной план. Неужели она не думала, что все три водителя могут, например, заболеть? Учитывая, что в других отделах подобные сотрудники даже отдыхают вместе, то почему она не подумала об этом? Впрочем, меня радовало, что это не мои заботы. «Значит так», – госпожа И заговорила спустя пару минут. «Ишито, сотрудник, который спустится к нам через пару минут, поедет с тобой на объект и будет в некотором роде твоим водителем. Только не стоит ей говорить о том, что она водитель, хорошо?» Не знаю почему, но и Англи явно была обеспокоена этим вопросом. «Она тоже едет по работе, если что». «Хорошо», – кивнул я. «А кто меня повезет?» «Инспектор с нашего этажа», – ответила и Англи и встала с кресла. «Так, она... А вот и она». Я понимал, что, скорее всего, по иронии судьбы, этим инспектором будет Чун Чиа. Но каково же было мое удивление, когда вместо моей знакомой пришел совершенно другой человек. Соседка по столу, а по совместительству коллега Чун Чиа, которую я видел рядом с ней пару раз, приветливо поклонилась госпоже И, а затем и мне. «Доброе утро, руководители!» Девушка вернулась всем вниманием к моей начальнице. «Олоха Ге просила вам передать, что она больше не позволит вам выдергивать своих сотрудников в поездке. Поездка согласована с руководством», – с улыбкой на лице ответила И Англи. «Так что...» «Она просила передать дословно, госпожа И», – поклонилась девушка. «Прошу прощения, но я не знаю, что именно она имела в виду». Мы выехали от здания корпорации буквально через час, как я прибыл на оговоренное с руководителем место. Девушка владела небольшим седаном причудливого малинового цвета. И я бы сказал, что она держалась весьма уверенно за рулем. Особо не разговаривала, на входящие звонки отвечала только по гарнитуре, да и в целом хорошо ориентировалась в городе. Первое впечатление, которое появилось у меня перед тем, как мы поехали, было не самым лучшим. Она показалась слишком легкомысленной и несобранной, учитывая, что она еще минут 10 выясняла фамилию сотрудника, которого ей нужно было проверить на объекте, куда собирался я. А после еще 10 минут хаотично тыкала своими наманикюренными пальчиками в экран смартфона, выискивая что-то и тихо разговаривая с самой собой. К 10 дня мы приехали в промышленный район и столкнулись с первой проблемой. Машина Онасо, так звали девушку-инспектора, просто не могла проехать по слякоти. Поэтому нам пришлось объезжать район с другой стороны, и на это мы потратили лишний час. В конечном счете, с застройщиком я встретился на небольшом объекте, который был скрыт от обывателей высоким бетонным забором и не имел окон и дверей. Полноватый мужчина в затасканном костюме ожидал нас на цокольном этаже многоэтажной застройки. С ним же должна была пообщаться и девушка-инспектор, и, собственно говоря, представившись, она первая начала засыпать его вопросами. Цель, как и тема их общения, быстро стала мне неинтересной, потому что ОНАСО терроризировала застройщика с местом прокладки коммуникаций. И даже не с местом, а с отчетами, которые застройщик должен был получить от служб управления перед тем, как заложить фундамент. И до меня очередь дошла лишь через полчаса, когда я уже досконально изучил саму стройку без стороннего к себе внимания и старательно избегая помощи местных сотрудников. Объекты вправду по ощущениям, как будто в один миг потерял все материалы. Точнее, будто их и не довезли. Людей, а точнее строителей, я не видел. Что уж говорить про проверку условий труда. «Вы, я так понимаю, Зазвучал за спиной голос, когда я стоял на краю площадки второго этажа. «Пришли узнать причину, по которой стройка остановилась!» Я обернулся и оглядел застройщика с ног до головы. По мужчине было видно, насколько сильно он устал, и что он явно был не особо доволен тем, что мы пришли со своими допросами. «Вы правы», – кивнул я и протянул руку, направляясь к нему. «Меня зовут Ишито Винсент, я аналитик корпорации Eldridge Group». Он протянул руку в ответ, но не представился. Обхватывая мою ладонь, он попытался ее силой сжать, но его ждало разочарование, а затем и удивление. Я сжал руку в ответ и застыл, гадая, когда же он вскрикнет. «Силен!» – усмехнулся мужчина, даже не изменившись в лице. «Вас бы на стройку с такой комплектацией!» «Спасибо за такое щедрое предложение», – улыбнулся я в ответ. «Но мне и в корпорации хорошо». «Но не так, как нам», – парировал он. «Хотите поговорить об этом?» – догадался я. «Так вы не представляете, я именно с этой целью и приехал. И если вы будете честны со мной, надеюсь, я смогу повлиять на виновников остановки строительства и сделать так, чтобы довольны оказались все стороны этой проблемы». «А вы думаете, что виновники не мы?» В его голосе явно можно было расслышать отблески слабой надежды. «Или же...» «Проанализировав обстановку», – заговорил я, опуская его руку. «Я могу предположить, что у вас нет должного уровня поставки материалов, учитывая, что отсюда...» Я повернулся к обрыву, где я стоял. «Открывается чудесный вид на другие здания, я могу быть уверенным в том, что материала нигде нет. Снег уже подтаял, палеты, которые стоят на земле, пустые. Так что...» «Озвучьте мне причину или догадки, почему здесь нет необходимых вам для работы строительных материалов. Вас обвел вокруг пальца поставщик?» «Ну, это вы громко сказали, конечно». Мужчина стянул с головы шапку, провел по трем волоскам и махнул рукой, зазывая за собой. «Пойдемте, нечего тут мерзнуть». Мы спустились на первый этаж и вместе с Оно-Со, которая присоединилась к нам, вышли на улицу. Через пару минут шлепания по лужам и грязи мужчина завел нас в самую обычную бытовку. Но, к слову, внутри было очень даже прилично для строителей. Бытовка была утепленной и обставленной на современный лад. Нам предложили кофе, после чего мужчина наконец-то представился. «Ян Дэ Джун», – сказал он, как только мы сели за небольшой деревянный столик. «Я первый год работаю с вашей корпорацией, и, если честно, лучше бы никогда и не работал». «Почему?» – озадачилась инспектор. «Потому что вас заставляют отчитываться за каждый вон потраченный на работы?» «Если бы все было настолько тяжко», – усмехнулся тот. «Понимаете, за мой 10-летний опыт работы с корпорациями я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы мне говорили так. Вы сами разбираетесь, а нас не беспокойте». «Но такого быть не может», – не согласилась Оно-Со. «Мы всегда корректно общаемся с людьми вне зависимости от того, где они работают, если не в корпорации». «Хм... Она носит розовые очки? Или девушка просто не хочет видеть, как сотрудники общаются между собой? Что уж говорить про других лиц, которые не состоят в корпорации?» «Продолжайте», – попросил я мужчину. «Что именно послужило причиной остановки строительства с вашей стороны?» «Сначала», – он заговорил не сразу, сделал пару глотков кофе, а затем подлил к пластиковому стаканчику что-то из небольшой фляжки, которую достал из внутреннего кармана своей пуховой куртки. «Все шло хорошо. Мы пришли на объект полной бригадой, дождались, когда привезут строительный кран и оборудование, а затем получили все необходимые одобрения на строительство от инженеров, которые занимались подготовкой территории. 2 месяца работы прошли как по маслу. Мы получили аванс, даже дополнительный бонус за скорость выполнения этапов строительства, а затем нашего куратора словно украли». «Это как?» – оживилась Оно-Со. «Его...» – она приложила руки к лицу в театральном испуге. «Убили?» «Хм... А она действительно интересная особа. Как она умудряется быть такой разнотипной личностью, а?» «Что вы?» – рассмеялся мужчина. «Нет, он просто пропал. У нас остались контакты, остался телефон самого отдела в корпорации, но я пытался дозвониться больше 2 недель. Стройка остановилась, как и закончился материал, и после я еще 2 недели обивал пороги корпорации. Но вы не поверите. Выходила охрана и выпроваживала меня, хоть я и пихал им в морды документы, заверенные вашими печатями». «Странно», – заговорил я спустя мгновение. «Нас послали сюда, чтобы мы выяснили причину задержки и остановки строительства. А получается, вас просто игнорировали, когда закончились материалы, и вам не с чем было работать?» «Получается», – кивнул Дэджун. «Что так? Странно не находите?» «Подскажите тогда». Я достал телефон и посмотрел адреса еще 3 объектов. «А как звали вашего руководителя?» «Ну, человека, который контролировал вашу деятельность от нашей организации». «Сейчас, минуточку», – засуетился застройщик, открывая сейф под столом. «У меня есть документы первичные и...» Он достал целую кипу бумаг. «И все следующие, когда договор с нами перезаключался». «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста». Я зацепился за интересную информацию, которую не ожидал от него услышать. «А что за перезаключение договора?» За час беседы с застройщиком, а также изучение всей отчетной документации, я получил целый список подозреваемых. Учитывая, что в нашей корпорации был некий Вуджихо, который 2 года руководил отделом застройки, так еще у нас был отдел на 15 этаже, чьим куратором он был. Руководитель именно этого отдела перезаключил договор с новой организацией, которая взяла на себя обязанность курировать процесс строительства. Более того, об этой организации ни я, ни Ианг Ли, которой я позвонил сразу, как мы закончили диалог, не знали. Ее, образно выражаясь, больше не существовало. Кто знает, была ли она вообще? Хотя, если корпорация действительно перезаключила договор, скидывая обязанности по контролю на некоего подрядчика, то явно этого подрядчика изучили, прежде чем заключить договор. Не может же быть, что его вообще не затрагивали никак и не проверяли. Только вот я и представить себе не мог, в какую грязь я залез. Точнее, в какую грязь меня послали. С застройщиками, с которыми мне нужно было встретиться после, я поступил иначе. Не стал приходить к каждому лично, созвонился с каждым и назначил встречу в одном месте, чтобы не распылять свое личное время. Все 3 привезли с собой бумаги, которые подтверждали лишь одно. Наша корпорация передала контроль и средства неизвестной даже внутри корпорации фирме, которая просто кинула как корпорацию, так и застройщиков. И у каждого из мужчин, с кем мы сидели за одним столом, которые в целом даже и не были знакомы, был договор с одной и той же компанией. Сан Ларк Ио. О ней я слышал впервые, как и Оносо. Вечером этого же дня я прибыл в здание корпорации. На отчетности перед руководителем И я сказал следующее. «Нужно копать дальше». Я положил ей на стол ксерокопии всех документов, которые мне дали застройщики. У нас есть лишь одна зацепка, с которой нужно начинать. Некий господин Вуджихо является тем, кто подписывал основные документы по этим стройкам. Через него и началась связь корпорации и застройщиков в прошлом году. С одним из них я выделил небольшую документацию в прозрачном файле. Он уже работал ранее, и никаких проблем в тот раз не было. Но тем не менее, по договору, которого я здесь не вижу, этот самый Вуджихо заключил контракт с фирмой, которая взяла на себя все обязательства по кураторству и распределению средств. По итогу ни средств, ни фирмы нет. Где они и куда пропали, остается загадкой. После моих слов наступила тишина. Госпожа Ианг Ли сидела за столом и, кажется, даже не моргала. Смотрела на документы и нервно стучала ручкой по столу. Буквально через минуту она сказала: «Ишито, ты знаешь, кто такой Вуджихо?» Она подняла голову и посмотрела в мои глаза. «Он правая рука генерального директора корпорации. Ты понимаешь, что нам его даже за хвост не взять? просто не дадут». «Почему?» – я искренне удивился. «Слышали бойцовское выражение? Чем больше шкаф, тем громче падает». Она помотала головой, и я закончил. «Если он не виноват, то не думаю, что господин Ву будет ставить палки нам в колеса. Ну а если да, то процедура известна».